Знаменосец русского народа. Из статьи «Летопись». Совершается знаменательный психологический процесс. Недаром называют искусство знаменосцем народа. В мировом шествии русского искусства оставляют памятными многие поразительные подробности. Вдруг сделалось ценным для иностранных артистов иметь русские имена. Можно назвать множество таких русских, ни слова по-русски не говорящих. Во многих оркестрах появились русские музыканты и дирижеры. Начали учиться русскому языку. Участились переводы русской литературы на всякие языки. В театре всюду появилось русское искусство. Русские выставки широко и победно прошли по всему миру. Окрепли и выросли культурные связи. Мы, оказавшиеся в центре этих движений, можем свидетельствовать, как за последние сорокалетия русское искусство явилось прекрасным знаменосцем русского народа. Много написано на всех языках за это время о русском искусстве. Много превосходно написано. В этих писаниях справедливому летописцу надлежит зорко разобраться. Кое-что окажется недостаточно осведомленным, кое-что тенденциозным, кое-что ошибочным даже из добрых намерений. Во всем этом обширнейшем материале нужно справедливо разобраться, ибо все, даже и в ошибках невольных, все-таки служило победе русского искусства во всех его областях. Такая летопись должна быть выполнена. Она составит замечательную страницу русской культуры. Может быть, такой достоверный летописец уже и трудится. А если еще нет, то пусть появится. В смятении событий многое теряется и забывается. Немало что уничтожено и зверскими бомбами. Но победное шествие русского искусства должно быть справедливо освещено и заботливо описано. В нем явлено большое историческое событие. О великих победах русских будут и великие летописи. Должна быть и летопись о победе русского искусства. Искусство есть знаменосец народа.